Глава 17. Хотя ничего и не предвещало, выбрав парочку простых, но интересных рецептов, я окунулась в их приготовление. Прям вдохновение нашло. Креветки? Да вот в морозилке лежат. Вяленые помидоры надо? Не вопрос. Вот стоит баночка. Я уже с каким-то азартом перебирала запасы Веры Петровны в поисках продуктов, которые она не закупила. Ну, лобстера и кальмаров не нашла. Зато нашлись каперсы, а вот селедку под шубой было тоже не сделать. Ну и ладно, когда еще так необычно буду праздник встречать? Сделав по очень маленькой порции для дегустации, решила угостить Валерия. Обед был 3 часа назад, так что можно устроить перекус. Надеюсь, ругаться не будет, сам же разрешил. Вообще так непривычно, что мужчина не лезет постоянно в холодильник или не просит что-нибудь пожевать. Сергей бы уже все умел, до чего дотянулся. При этом ел он последнее время строго у компа, складируя тарелки и кружки. Донести сил хватало, а унести – никак. Подойдя к двери в спальню, стучусь. Дверь не закрыта. Валерий лежит на кровати, сосредоточенно вглядываясь в монитор ноутбука. Трудоголик. «Да, Кира», – повернув голову, смотрит на меня. «Уже ужин, разве?» «Нет», – пожимаю плечом. «Я там пару закусок на пробу приготовила. Хотите попробовать? 5 o'clock, как говорят англичане». «Не знаю, почему произношу эту глупую шутку. Хотела выпендриться». «Тебе не надоело готовить?» спрашивает серьезно. «Нет необходимости столько стоять у плиты». «Знаете, вздыхаю. Готовить я не то чтобы прям обожаю, но иногда под вдохновение люблю. Тем более с продуктами проблем нет. Так почему не занять руки? Но если вы против, я могу достать пылесос». «Очень смешно», — фыркает, но в глазах проскальзывают искорки смеха. «Хотя не так уж плохо оставить всю грязь в уходящем году». И говорит это так странно. В его голосе чувствуется сожаление или разочарование. Эта фраза совершенно точно имеет подтекст. Впрочем, и для меня тоже она неоднозначна. «Грязь я и правда пытаюсь оставить в прошлом». «Ну, если хотите, делаю вид, что ничего не заметила. Можем начать генеральную уборку, и обязательно шторы перестирать нужно». «О, нет!» На лице Валерия отражается настоящий ужас. «Так и быть, я согласен попробовать закуски. Только давай без экстрима». «Чай, кофе?» Я улыбаюсь. Ненадолго задумывается. «Чай. С лимоном». Киваю и ухожу. Меня так и тянет помочь ему сесть в кресло, но гашу в себе этот порыв. Валерий сам это сделает, но не при мне. Такой вот загон у человека. Возвращаюсь на кухню. Закусок я сделала и правда мало, на один зуб, поэтому, поставив чайник, быстро достаю еще что-то пожевать. «Это тоже попробовать», — Валерий кивает на нарезки. «Много, не мало?» Отшучиваюсь я. «Ваш чай?» Ставлю перед ним чашку и отдельно лимон на блюдечке. «Вот я это приготовила», — пододвигаю тарелку. «Не так красиво, конечно, как в интернете на фото, но...» «Кира, хватит!» Грубо обрывает меня. Поднимаю на него испуганный взгляд. «Что не так опять?» «Прекрати!» — рыкает. «Что за привычка оправдываться и принижать себя? Я взрослый человек и прекрасно понимаю, что ты не профессиональный повар. И вообще это не твоя обязанность. Так к чему это самоуничижение? Люди таким образом показывают либо свою никчемность, либо выпрашивают похвалу». Краснею. Да, есть у меня такое. Привыкла оправдываться. Я не оправдываюсь. Пусть Валерий сказал правду, но меня его слова задели. Просто говорю вам, что готовила эти закуски впервые. «Сядь, не суетись», — произносит тоном начальника. «Ну вот до чего он?» «А какой? Странный? Безэмоциональный? Сдержанный?» «Сажусь». Валерий спокойно пробует одну закуску, потом вторую. «Это явно не к чаю», — делает вывод. «Но мне ничего крепче кофе нельзя. Вкусно получилось». «Мне тоже понравилось. Я стараюсь сильно не возгордиться. Но приятно. Валерий явно не тот человек, который будет хвалить просто так». И раз эксперимент признан удачным, можно сделать немного больше. Если хочешь. От маленькой вспышки эмоций уже не осталось и следа. Снова ровный, немного отчужденный голос. «Хочу». В моем голосе проскальзывает вызов. «Спасибо за чай и компанию». Валерий, поставив чашку, нажимает кнопку на подлокотнике. Коляска откатывается назад. Валерий ловко разворачивается и укатывает. «Если я себя принижаю, то ты себя ломаешь». Ворчу, когда укатывает из кухни. «Так что у кого тараканов в голове больше, вопрос открытый». А закуски и правда получились вкусными. Доедая последнюю, беру телефон. Пора начинать рассылать поздравления. Но мои пальцы застывают над появившимися на экране цифрами для разблокировки. Родне принято звонить, но это обязательно будут разговоры о моем разводе. С родителями Мила уже с утра пообщались. И тут приходит интересная мысль. Телефон Валерия не звонил ни разу, так что и я сейчас всех поздравлю и выключу свой. Эта гениальная идея приходится мне по душе. Чтобы никто не испортил настроение, нужно ни с кем не общаться. Осуществив задуманное, выключаю звук. Пусть себе звонят и пишут. Я этого не услышу. Завтра пообщаемся. В прекрасном настроении вожусь на кухне. Я на той редкой сейчас волне, когда получается все. И ужин, и закуски. Кажется, и Валерий решил немного задвинуть свое ворчливое настроение. После ужина просто огорошивает меня, произнеся. «Кира, предлагаю накрыть фуршет в гостиной. Там из окна будет виден новогодний салют». «Опачки! Я чуть тарелку из рук не упустила от такого заявления. Мне показалось, что я ослышалась. Медленно поворачиваюсь к Валерию». «Накрывать на двоих? Очень надеюсь, что мой голос не звучит слишком удивленно». «Если моя компания тебя устроит», — отвечает чуть ехидно. «Хочется съязвить, но я прикусываю язык. Сейчас ляпну, Валерий обидится, и испортим друг другу настроение». «Часам к 11 нормально будет?» «Решаю уточнить время. Мало ли, может, в 10 уже спать должен». «Да», — кивает. «Я жду, когда он укатит к себе, но Валерий разворачивает свое кресло так, чтобы удобно было смотреть на рабочую зону кухни». «Вы уже всю работу поработали?» — спрашиваю с улыбкой, но ехидные нотки все равно проскальзывают. «Работу поработать невозможно», — отвечает в тон. «Ее можно только отложить». «Бухгалтерские дела сильно не отложишь», — хмыкаю. «Налоговая быстро ускорение придаст». «Не напоминай. Кривится, как будто лимон откусил. Всю душу вытрясут со своими проверками. Клиенты, поставщики, логистические компании». Валерий шумно выдыхает. «Я прекрасно понимаю, о чем он». «У нас однажды перепутали Саратов и Самару. Вспоминаю недавний случай. Но тут хотя бы чуть-чуть названия городов созвучны. Но почему как-то груз в Калининград отправили через Сызрань, история умалчивает. Это не говоря уже о том, что раз в день в реквизитах для оплаты ошибаются стабильно. А еще вот случай был, своими ушами слышала. Клиент просил отложить оплату на 3 месяца, но забронировать товар и подержать его у нас на складе, потому что срок депозита у него через 3 месяца заканчивается». А у нас и модель нужная, и цена хорошая, и проценты терять ему неохота. Обиделся, что отказались от такого выгодного предложения. Валерий едва заметно улыбается. Его взгляд теплеет, становится более мягким. «А ваша компания чем занимается, если не секрет?» Спрашиваю. Я почему-то так и не догадалась узнать, какой у него бизнес. «Не секрет», — отвечает мягко. «Моя компания занимается оборудованием для нефтегазовой отрасли. У меня узкоспециализированное образование». «Ого!» Меня его ответ впечатляет. «Это же так сложно! Химия это!» Кривлюсь. «Брррр!» «Это очень интересно». Улыбка Валерия становится теплой, отражается в глазах. «Миллионы, даже миллиарды лет шли химические процессы на Земле, чтобы получились нефть и газ. Другие полезные ископаемые. А потом люди своим умом придумали процессы добычи и переработки. Это очень увлекательно». «И офигеть, как сложно!» — восклицаю я. Я из химии помню примерно ничего. Смеется. Это так неожиданно, что я подвисаю. Низкий приятный смех. Очень красивый. Почему-то до мурашек. Ты собиралась готовить глинтвейн? Напоминает мне. Не представляю, как это делать без вина. Легко. Я демонстративно беру телефон. Там всплывают уведомления, но я это все игнорирую, как и решила. В интернете полно рецептов на любой вкус, а у Веры Петровны запасы всего на свете. Какой-нибудь сок из специй точно есть. Компот будет, в общем, подытоживает Валерий. Тоже неплохо. Я листаю рецепты. Яблочный сок точно есть, но тут везде есть клюквенный. Блин, в магазин, что ли, бежать? Там этих соков... Валерий показывает на кухонный шкаф. Гранатовый, помню, приносили. Натуральный. Может, он подойдет? Отлично подойдет. Отложив телефон, иду к шкафу. Немного неудобно все делать под внимательным взглядом Валерия, но и просить его уйти тоже неловко. Все-таки это его квартира. Тем более наши отношения немного потеплели. Но вот руки от волнения у меня подрагивали. В итоге чуть сок мимо кастрюли не налила. Уронила яблоко, рассыпала апельсины. Один докатился до коляски. Подняв его, Валерий ловко кинул апельсин мне. «У Веры Петровны не кухня, а продуктовый склад». Я быстро кинула апельсин в раковину, включила воду. «Есть такое», — усмехается Валерий. «Боится, что я останусь голодным». «А я боюсь, что в джинсы не влезу». Вздыхаю. Снова смеется. У него это получается так по-доброму и заразительно. Пока я готовила глинтвейн, мы немного разговаривали о всяком разном. В итоге глинтвейн пришлось делать второй раз. «Вкусно пахнет», — Валерий потянул носом. «Может, будет неплохо». «Надо попробовать», — предложила я. В итоге так весь и попробовали, что осталось на донышке. «Мы так Новый год на кухне и встретим», — хохотнул Валерий, отдавая мне стеклянную чашку. В них напиток так красиво смотрелся. «Ну нет, я была категорически против. Сейчас быстро приготовлю и пробовать не будем». «А если невкусно получилось?» — поддевает меня. «Нормально», — ворчу, нарезая апельсин. «И не надо так хитро смотреть». «А я вообще ничего», — выставляет перед собой ладони. Я так забылась, что чуть не попросила его отнести в гостиную тарелки. Отвесила себе мысленно подзатыльник. А время приближалось к полуночи. Я выставила все в гостиной на столик, отодвинула тюль, чтобы лучше было видно салют. Свет можно было отключить с телефона. Умного мужчины и дом умный. Валерий, прикатив к дивану, пересел с коляски. На его лице отразилось облегчение. «Кира, сядь уже», — произнес со вздохом. Села, стол накрыт, и получилось даже красиво. Закуски, фрукты, нарезки. Я немного проголодалась и решила, что лишним не будет. Через полчасика Новый год, наверное, надо что-то сказать. Валерий потянулся и взял свой бокал с глинтвейном. «Как хозяин этого дома, я должен что-то сказать первым», — начал он. Я спешно взяла свой бокал. «Кира», — успел произнести Валерий. Мы оба никого не ждали, да я еще так была сосредоточена, что раздавшийся крик стал громом среди ясного неба. «Валера!» — женский голос был полон возмущения и негодования. «Ты офигел?»